13. Гуру. Думается больше о пустяках и подметках, а не о том, как делу помочь. Ищите не правды высшего мира, а утопаете в суете, полагая, что остальное приложится вам. Приложится, правда, но если есть о высшем, забота.